Ты ешь. Придут Лена с Дениской, вместе и поедим, — сказала она и посмотрела на него. Почему-то ей казалось, что Лена не придет, и что вчера они вроде бы согласились с ее планом исключительно для прекращения прений. Но он ничего не сказал, пожал плечами и налил еще воды. «И часто вы так расслабляетесь?» — спросила она. Он выпил воду, поморщился. «Примерно раз в квартал. Делаем квартальный план!» Помолчал, разглядывая пустую чашку. «Знал бы ты, чего это стоит! Знаешь, труд, праздник — это только в кино!» «Тогда уйди!» Он поднял на нее свои беззащитные глаза. «Куда? Я инженер». «Ну и что?» «Ну и то. Мое дело производство. А где производство, там поставщики. Они подводят». На лбу его выступили капли пота. Она достала платок, вытерла ему лоб. «Я бы, знаешь, что сделала?» Он прищурился. «И что бы ты сделала?» «Взяла бы длительную командировку или махнула за свой счет к этим самым поставщикам, чтобы разобраться, что к чему, почему подводят». Он засмеялся. «А тех тоже подводят свои поставщики. Я бы и к их поставщикам завернула. А их тоже кто-то подводит, и тех, и тех. И ты вернулась бы к нам, потому что мы тоже чьи-то поставщики и тоже подводим. И моталась бы ты, муль, по кругу. Тогда я взяла бы топор и разрубила бы этот круг к чертовой матери!» Он покачал головой. «Хорошо бы! Только вопрос, где его рубить?» Она подумала. «Неужели везде так? Ведь с ума можно сойти, если всю жизнь с натугой да с надрывом!» «Ох, уходи, Гарька! Пока не иссобачился, уходи!» Она услышала, как заскрежетал в замке ключ, и открылась дверь. Вошел маленький мальчик, косолапенько ставя ноги, сказал низким, зареванным голосом «Приветик!» и встал у дверей кухни. На нем была майка, испещренная словом «спорт» и синие шортики. «Чего ревел?» — спросил Игорь. «Кошку не разрешила на руки брать», — объяснила Лена. «Кошку нельзя», — солидным голосом сказал Игорь. «У нее будут котята, тискать ее нельзя. И реветь тоже нельзя». «Что ты мне за это дашь?» — поинтересовался мальчик. «За что?» «А чтоб я не ревел». Игорь порылся в карманах пижамы, вытащил перочинный нож. «Возьми». «Ага, хитренький, ты открой». «Нельзя, порежешься». «Тогда не надо», — мальчик махнул рукой. «Зачем он мне не открытый?» Игорь вздохнул, вытянул маленькое лезвие. «Если порежешься, я не отвечаю». Потом он сказал, чтобы Лена накрыла в комнате стол. «Мы еще не завтракали». Татьяна Сергеевна сидела в уголке кухни, молча смотрела на Дениску, ждала, чтобы он привык к ее присутствию. А он, разговаривая с Игорем, все время стрелял в нее любопытным глазом. Ей понравилось, как свободно он держится с Игорем, разводит капризы, и Игорь вроде бы даже идет у него на поводу. Вот он налюбовался ножиком, потрогал лезвие и опять скосил на нее глаза. Может быть, ждал, что она скажет «не трогай, порежешься». Но она сказала «тебя зовут Денисом». Он пригнул к плечу голову и от застенчивости прикрыл глаза. «А меня, если хочешь, зови бабушкой Таней». Он осторожно открыл сперва один глаз, потом другой. «Что ли у меня теперь будет три бабушки?» «Чем тебе плохо? Бабушки такой народ. Чем их больше, тем лучше». Он тихонько шажок за шажком подвигался к ней. Он был пострижен так коротко, что от волос осталась одна светлая челка, и уши торчали топориком. «Где вы живете?» тихо спросил он и опять медленно прикрыл глаза.